Глава 21. Немного времени спустя консулы внесли закон, чтобы он совместно с Августом управлял провинциями и производил перепись. Он совершил 5-летнее жертвоприношение и отправился в Иллирик. Но с дороги тотчас был вызван обратно. Августа он застал уже без сил, но еще живого, и целый день оставался с ним наедине. Я знаю, что есть ходячий рассказ, будто после тайной беседы с Тиберием, когда тот ушел, спальники услышали голос Августа. Бедный римский народ! В какие он попадает медленные челюсти! Небезызвестно мне и то, что, по некоторым сообщениям, Август открыто и не таясь осуждал жестокий нрав Тиберия, что не раз при его приближении он обрывал слишком веселый или легкомысленный разговор, что даже усыновить его он согласился только в угоду упорным просьбам жены и, может быть, только в тщеславной надежде, что при таком преемнике народ скорее пожалеет о нем. И все-таки я не могу поверить, чтобы такой осторожнейший и предусмотрительнейший правитель в таком ответственном деле поступил столь безрассудно. Нет, я полагаю, что он взвесил все достоинства и недостатки Тиберия и нашел, что его достоинства перевешивают. Тем более, что и перед народом он давал клятву усыновить Тиберия для блага государства и в письмах несколько раз отзывается о нем как о самом опытном полководце и единственном оплоте римского народа. Тому и другому я приведу несколько примеров из этих писем. «Будь здоров, любезнейший мой Тиберий. Желаю тебе счастливо сражаться за меня и за муз. Будь здоров, любезнейший мой друг, и клянусь моим счастьем, храбрейший муж и добросовестнейший полководец». Примечание. «За меня и за муз». Слова непонятные. Намек на литературное занятие Тиберия. И как большинство греческих цитат в рукописи испорчены. Из предполагавшихся вариантов лучший — «за меня и за твоих близких» — Удендорп. «Я могу только похвалить твои действия в летнем походе, милый Тиберий. Я отлично понимаю, что среди стольких трудностей и при такой беспечности солдат невозможно действовать разумнее, чем ты действовал». Примечание. Похвалить — перевод по дополнению Стефана. «Все, кто был с тобой, подтверждают, что о тебе можно сказать словами стиха. Тот, кто нам один неусыпностью выправил дело». Примечание. Известный стих Энне о Фабии Кунктаторе. Анналы по Фалену. Измененный Августом применительно к случаю. «Приходится ли мне раздумывать над чем-нибудь важным? Приходится ли на что-нибудь сердиться? Клянусь, я тоскую о моем милом Тиберии, вспоминая славные строки Гомера. Если сопутник мой он, из огня мы горящего оба с ним возвратимся. Так в нем обилен на вымыслы разум». Примечание. Строки Гомера, Илиада. Слова Диомеда об Одиссее. «Когда я читаю и слышу о том, как ты исхудал от бесконечных трудов, то разрази меня, Бог, если я не содрогаюсь за тебя всем телом. Умоляю, береги себя. Если мы с твоей матерью услышим, что ты болен, это убьет нас, и все могущество римского народа будет под угрозой. Здоров я или нет, велика важность, если ты не будешь здоров. Молю богов, чтобы они сберегли тебя для нас и послали тебе здоровье и ныне, и всегда, если им не в конец ненавистен римский народ».